УЗИ, паяльник, девушки. Боря — это наш губернатор, из молодых и ранних. Он тут в соседнем НИИ раньше работал, но волнами перестройки вознесся аж до самых верхов. Ногой дверь в московский Кремль, говорят, открывает. Но сейчас не об этом, а о новом задании сверху. УЗИ в моем контексте был совсем не пистолетом-пулеметом производства Израиля, любимым оружием террористов и грабителей банков, а совсем даже напротив, медицинским прибором для ультразвукового исследования организма человека. Я быстро метнулся в нашу библиотеку. Да-да, у нас была такая вот встроенная в структуру НИИ. И взял там все, что у них имелось по этой тематике. Интернет-то пока в зачаточном состоянии, так что знания приходилось приобретать офлайн. Итак, за полчаса изучения двух умных книжек я узнал, что физическая основа УЗИ – это пьезоэлектрический эффект. При подаче переменного напряжения на монокристаллы некоторых соединений типа кварца в них возникают внутренние колебания, вызывающие ультразвуковые волны. Наоборот, тоже работает. Ультразвуковые колебания, приходящие на кристаллы кварца, вырабатывают переменное колебание электрического тока в них. Прямой, соответственно, и обратный пьезоэффект. Ну, а далее дело техники и тонкой настройки. Генератор ультразвука генерирует эти волны, которые потом частично отражаются от мягких тканей человеческого тела. А приемник улавливает отраженные волны и передает их уже в преобразованном виде на экран или на записывающее устройство. Далее уже шла совершенно невнятная медицинская казуистика, в кою вникать я посчитал преждевременным. «Вот что, друг мой ситный», — сказал я себе словами строителя Костика. «Чем заниматься этой хренотенью, лучше ты снял трубку телефона и набрал своего бывшего коллегу Андрюшу Рушникова. Он же года три назад ушел именно в такой исследовательский центр, который занимается медицинскими приборами». «Привет-привет», — ответил он мне после трех передач трубки на том конце. «Как жизнь, как здоровье?» «Здоровье в порядке, спасибо зарядке», — на автомате выдал ему. «А жизнь что? Жизнь копейка». «Понятно», — немного запнулся он. «Чего хотел-то, рассказывай». «Да простую вещь хотел», — сказал я. «Ты же ведь в медицинской конторе работаешь, так?» «Ну, допустим, так», — согласился он. «И занимаетесь вы там разными медицинскими приборами, УЗИ в частности, так?» «Ну, допустим, занимаемся», — еще с большей задержкой подтвердил Андрюша. «И что?» «Хотел бы проконсультироваться с тобой по этому направлению». «Больше ничего», — сказал ему я. «Заходи, конечно», — совсем уже длительной задержкой отвечал он. «Но если ты хочешь что-то вроде принципиальной схемы УЗИ, это будет стоить тебе порядка 10 000 баксов. Это для сведения». Я все понял и просто положил трубку. «Не товарищ нам Андрюша Рушников, по крайней мере, на текущий момент. Это все, что я понял из нашего разговора». Эх, Хьюлитт-Паккард, что ли, починить? На удивление, неисправность в лазерном принтере этого заокеанского производителя оказалась совсем пустяковой. В блоке питания вышел из строя тиристор, управляющий выдачей 5 вольт на все прочие схемы управления устройством. Аналог этого тиристора я быстро нашел в справочнике. Стояли у нас тут на полочке отсканированные справочники по основным американским производителям электроники. Intel, Texas Instruments, Molex и так далее. Выудил я там наш аналог этой ерунды. Быстро нашел его в огромном хранилище, это еще на бывшем месте моей работы, на антресолях зала управления. И заменил сгоревшее на хорошее. Принтер ожил и замигал зеленой лампочкой. На всякий случай подключил его к своей старенькой PCXT и вывел на печать одинокий текстовый листочек. Кроме описания сова по прохождению Вольфенштейна ничего не нашел. Вывелось вполне удовлетворительно. Ну, полосы на листе были, так это порошок пора менять в картридже. Отнес этот листок в каморку начальства. «Починил, значит», — хмыкнул Аркадьич. «Ну, молодец. Отнеси принтер в приемную к руководству, а премию получишь в январе». Сбоку мою распечатку увидел Джек Дженя и не удержался от реплики. «Я заберу это, ладно?» «Какие вопросы, товарищ Шнайдерман? Пользуйтесь на здоровье». «Да, а насчет УЗИ что скажешь?» — вспомнил о новой задаче начальник. «Взял 2 толстые книги по этой теме в библиотеке. — доложил я. — Изучаю. «Ну-ну», — неопределенно хмыкнул Островенок. «Как появятся новые мысли, заходи». По выходе от начальства, что я взял и плюнул на дальнейшее сидение сегодняшнее в НИИ. Одного сделанного дела вполне достаточно для одних-то суток, верно? Тихо оделся и испарился со своего рабочего места. Виталик, как я заметил, упорно собирал свой телеящик. «Ну-ну, удачи тебе в этом нелегком деле». И двинулся домой. Ну, не сразу уж домой. Так рано там делать нечего. Да и с Костиком встречаться не хотелось бы. Прошвырнулся по центру нашего городка. Он у нас небольшой, этот центр. Километр на километр примерно. Две главные улицы. Это Сретенская вверху и Похвалинская внизу, под горой. Ну и вокруг немного всякого такого. Да, подумал я. Вот и настали времена покупателя, а не продавца. Это ведь в советские времена продавцы были царями и богами с Олимпа. Как уж там звучал их чеканный девиз. «Вас много, а я одна». Так вроде. А сейчас все перевернулось с головы на ноги. Продавцов стало много больше, чем покупателей, так что девиз советских времен стал тупо неактуален. Чего только не понаоткрывали на этих наших центральных улицах. От забегаловок типа «выпил и забыл» и до фешенебельных салонов парфюмерии, одежды, мебели, далее везде. Если деньги есть, живи и радуйся. Нужные связи и натуральный товарообмен взяли и растворились в вихре перемен. Опа! А это чье-то удивительно знакомое лицо, подумал я, увидев отражение в одной ярко освещенной витрине. Кальвин Клайн это был. Ну, за той стороной стекла. А за этой девочка Лена. Мы с ней в политехе вместе учились, правда, в соседних группах. «Ленусь, это ты, что ли?» — обернулся я к ней. «О, Сержик!» — улыбнулась она. «Давно тебя не видела!» Я учился в потоке ЭВМ, она в соседнем АСУ, то есть на программистку, в отличие от меня, железячника. Общались мы не очень много, в основном на сельхозработах, куда почему-то наши группы отправляли всегда вместе. Лицом она была вылитая Сандра из преснопамятной группы Арабески. Фигура тоже соответствовала. Последний раз я ее видел... Когда же это было-то? Да в перестройку, где-то в 88-89 год. Тогда были популярны молодежные вечера, только что открывшихся кооперативных кафе-закусочных. Там и свиделись как-то. «Как живешь? Чем занимаешься?» — спросил я у нее. «Подрабатываю в конторе, которая подключает интернет», — сообщила она с видимой грустью в голосе. «Если тебя интересует моя личная жизнь, то с бывшим мужем развелась. Сейчас одна». «Слушай», — улыбнулся во все 32 зуба я, — «в этом мы с тобой как два сапога пара. От меня тоже супруга ушла буквально вчера вот. А давай выпьем чего-нибудь в одной из этих кафешек?» Я широким жестом очертил окрестности. Тут в пределах прямой видимости их штук 6 было. Питейных заведений. «А давай!» — тряхнула она головой. «Где наша не пропадала?» «Верно», — взял я ее под руку. «Она много где хотела пропасть, наша. А все живая». Зашли в ближайшее заведение под увлекательным названием «Лабиринт». Это оказалось в подвале старинного дома. На всю длину, 50 метров, наверное. Я незаметно ревизовал свою наличность. И понял, что сильно намного ее не хватит, но в умеренных количествах, чему бы и нет. «А мы ведь здесь уже были с тобой», — с улыбкой заметила Лена. «В 88-м, по-моему, или в 89-м». «С трудом, но припоминаю», — ответил я, принимая у официантки две толстых кожаных папки, содержащих меню. «Заказываю, моя радость, все, что хочешь, но в пределах разумного». «Ты ведь так и работаешь в нашем институте», — заметила она, изучая меню, верно? «Да куда же я денусь-то с подводной лодки?» С некоторой досадой подтвердил я ее мысль. «Пока она в подводном положении находится, лодка эта». «Тоже верно», — философски ответила она. «Давай по коктейлю Маргарита и по салатику Цезарь. Твой карман выдержит?» «Вполне», — мысленно обрадовался я ее экономности. «Даже кое-что останется». Официантка мигом притащила два коктейля, а салат, сказала, минут через 10 появится. «Ну и ладно». «А что там у тебя с мужем-то вышло?» — решил пойти в штыковую атаку я. «Вроде такая примерная пара была». «Ага, примерная», — язвительно ответила она. «Только не пара, а тройка, если не пятерка». Вова ходоком оказался. ни одной юбки не пропускал. А у тебя что с Иришей получилось? Вроде любовь такая была аж до гроба. Ага, ответил я в тон ей. До гроба мы не дотянули, на стартовой прямой что-то не срослось. Не знаю, что ей надо было. Но, видимо, что-то такое, чего у меня не нашлось. А ты что вообще на Сретенке-то делаешь? Решил сменить скользкую тему я. Домой иду, ответила Лена. После напряженного рабочего дня. Что непонятного? Дома пусто, холодно и неуютно, поэтому и не тороплюсь. А ты что тут делаешь? Примерно то же самое, невольно улыбнулся я. Плюс еще и кредитор у ворот дома поджидает, так что лучше немного задержаться. Что за кредитор? Расскажи. Лена уже выпила половину коктейля, поэтому глаза у нее заблестели, и речь стала более живой. Там все просто, поморщился я. Я же дом себе строил последние 4 года. Ты об этом не знаешь? Не слышала. Ну вот, все как в мультфильме про Чебурашку. Мы строили, строили и, наконец, построили. Но есть нюанс. В процессе строительства СССР приказал долго жить. Поэтому наша курирующая организация в лице комсомола самоустранилась от стройки. И приходится теперь оплачивать затраты застройщика наликом каждый месяц. Вот этому застройщику по имени Костик я и задолжал. «Много задолжал-то?» — проявила неожиданный интерес она. «Не очень. 70 кусков на текущий момент. С 5 января счетчик включится, если не заплачу. Деньги небольшие. Лена прикончила свой стакан с Маргаритой. Выкрутишься? Ты же всегда был предприимчивый, как я помню». «Тоже верно», — усмехнулся я. «Еще по одной Маргарите?»